так же, как и люди. В 1973 году исследователи поместили группу молодых людей, которые прежде не встречались, в абсолютно темную комнату, сказав им, что каждый уйдет сам по себе и никогда не увидит остальных. Иными словами, никакого осуждения, никаких условностей. Затем включили инфракрасные камеры. 90% молодых людей кому-нибудь притронулись, 50% кого-нибудь обняли, и неуказанное точное число людей принялись целоваться. Когда эксперимент повторили в освещенной комнате, не произошло ни одного физического контакта. Юноша, который признался в том, что обнимался и целовался с незнакомкой по имени Бет, сказал: «Так мы выражали любовь друг к другу. Прежде чем я покинул комнату, мы решили передать нашу любовь дальше. Так что место Бет заняла Лори». «Люди испытывают сильное желание быть ближе друг к другу», заключают авторы. «Однако социальные нормы таковы, что выражать чувства себе дороже. Возможно, эти традиции пережили свою полезность». Ох, что-то я сомневаюсь в этом. Подобная ситуация исключает риск. То же самое можно наблюдать и у женщин. Секс, сопряженный с риском, чаще привлекает их, когда воздействие гормонов достигает своего пика. Исследователи Беллис и Бейкер заметили, что секс, который женщины имели со своими любовниками, изменяя мужьям, тоже учащался по мере приближения к пику фертильности, в то время как секс с мужьями распределялся произвольно по дням всего месяца. Гормоны, как выясняется, вызывают дополнительный импульс, необходимый для того, чтобы пойти на риск быть застигнутым на месте преступления. «Смотрите», — кричу я Уоллена. Тот как раз отвернулся и разговаривает со студентом-практикантом, который, присоединившись к нам, заносит данное наблюдение в ноутбук. А Кейстоун тем временем встал на задние ноги самки, словно на ходули. «Они начинают!» «Но это не Пейдж», — отвечает Уоллен. «Это текила». «Текила — бета-самка. Ее уважали как самку высокого ранга». Тем временем Пейдж расположилась возле кормушки, утешаясь кормом для обезьян. Однако все время косит глазом в сторону Кейстоуна. Как только текила отходит, Пейдж снова идет в наступление. Она останавливается возле Кейстоуна и тянется к нему рукой. В социальном лексиконе резусов это означает скрытое ухаживание или презентацию. Визит в Йерксовский центр навсегда изменит ваше восприятие корпоративной Америки. Когда я летела домой, женщина, сидевшая сзади, говорила о презентации, которую она планировала совместно с мужчиной по имени Марк. А ее сосед по креслу только что закончил серию демонстраций на региональном совещании по сбыту. Более явное приглашение к сексу – размахивание хвостом, которым самка то и дело касается самца, или легкое похлопывание по земле перед ним. Приматологи долго не хотели признать, что инициатором секса является самка резуса. Да Джейн Гудел, все приматологи были мужчинами. Потому что эти приставания к самцу казались слишком уж, нахальными. «Очень стойкое было предубеждение, если все закрывали на это глаза», — говорит Уоллен. Первым зафиксировал шлепок ладонью как приглашение к сексу Кларенс Рэй Карпентер, стоявший у истоков приматологии. Это было в 1940-х годах, но работы Карпентера много лет игнорировались. Я отвлеклась записать что-то, а когда снова подняла взгляд, Кейстоун и Пейдж уже спаривались. Хотя мы долго ждали этого момента, наблюдение за процессом оказалось не слишком вдохновляющим. Обезьяны занимаются сексом так, как мы качаем воду в бочку или взбиваем подушку. Серия коротких повторяющихся действий без каких-либо эмоций или страсти. Нельзя сказать, что так уж интересно. В следующие несколько минут Кейстоун то и дело пристраивается к Пейдж, но после нескольких быстрых толчков как бы теряет интерес и отходит. Уоллен объясняет, что для резусов характерны такие неоднократные подходы и неоднократные введения. Кейстоун будет входить в самку 5-10 раз, прежде чем кончит. Сейчас он ее седлает. Вот введение. 3 толчка тазом, теперь слезает. Если центр когда-нибудь лишится финансирования, Уоллен сможет найти себе работу в качестве спортивного комментатора. Возможно, такая вороватая копуляция – способ передать свои гены, в то же время избежав угрозы жизни, то есть драки с другим самцом. Чем незаметнее ты это делаешь и чем меньше привлекаешь внимание, тем дольше проживешь. Другая стратегия – эякулировать очень быстро. Раз-раз и готово, пока другие самцы не сообразили, чем ты там занимаешься. Чемпионы в этом смысле – шимпанзе. В одной работе, посвященной преждевременной эякуляции, говорилось, что шимпанзе кончает в среднем через 7 секунд после того, как оседлает самку. Дамы, не связывайтесь с шимпанзе. Мало того, что они быстро кончают, так они еще и хотят делать это постоянно. Первое место по частоте спариваний среди приматов. И вот как они уведомляют вас о своем стремлении. Призывая самку, самец сидит на земле коленями вверх, его ноги широко разведены. Далее цитирую репродуктивную биологию высших приматов. Чтобы продемонстрировать свой эрегированный пенис. Есть альтернативная стратегия ухаживания. Самец-шимпанзе трясет перед вами ветку. Как предполагает автор, именно этим объясняется малая агрессивность самцов-шимпанзе во время брачного сезона. Странно раздражаться из-за любовной связи, которая требует меньше времени, чем съедение банана. Этот же автор сообщает, что у человеческого самца средний промежуток времени между введением и оргазмом составляет 2 минуты. Что помещает его где-то посередине между шимпанзе и орангутангом – 11 минут. Британский сексолог Рой Левин считает, что 2 минуты – это предел нормального. По его мнению, среднее время полового акта для мужчины составляет от 2 до 5 минут, или, если хотите, от 100 до 500 фрикций. В последние годы в работах, посвященных преждевременной эякуляции, 2 минуты не дотягивают всего 30 секунд до категории вероятной преждевременной эякуляции. Эта категория была определена экспертом по преждевременной эякуляции, ПЭ, Марселом Уолдингером, и охватывает промежуток от 1 до 1,5 минут, так называемое время ожидания, внутривлагалищной эякуляции, ВОВЭ. Высоконаучный способ сказать, сколько времени он будет там находиться, пока не сделает свое дело. Безусловная преждевременная эякуляция – это эякуляция, происходящая менее чем через 1 минуту. Для лечения ПЭ используются определенные антидепрессанты, в том числе и такие, которые пара принимает за несколько часов до секса. Вы мало что услышите о противоположной ситуации, задержке эякуляции. Возможно, потому что многие годы она называлась запоздалой эякуляцией. А кто согласится признать, что страдает чем-то подобным? Возможно, у нашего автора навязчивая идея преждевременной эякуляции. Если раньше преждевременная эякуляция была обычным явлением, почему в наши дни она считается дисфункцией, пишет он. Если быстрая эякуляция нормальна, тогда преждевременная эякуляция сама по себе еще не клинический случай, разве что она уж слишком преждевременна, то есть происходит еще до введения. Автор предлагает привлекать больше внимания к нежным прикосновениям, страстным ласкам, мягким поглаживаниям, возбуждающим исследованиям, всему тому, что мужчины делают лучше орангутангов, вместо того, чтобы уязвлять их самолюбие просьбами кончать не слишком быстро. Что же, это все прекрасно, но как бы там ни было, последнее слово за дамой. Сексуальное желание – это состояние, чем-то похожее на голод. Обычно вы отправляетесь подзакусить задолго до того, как появляется физическое ощущение дискомфорта. Если вы одинокая женщина в середине цикла, то можете внезапно обнаружить себя на табурете у стойки бара или на крыльце дома, куда поклялись никогда больше не подниматься. Если выразить это словами юной Пейдж, переданными устами Кима Уоллена, «Не знаю, что я здесь делаю, но я здесь». Уоллен откидывается на стуле, закинув ноги на ржавую оградку. «Не понимаю, что может быть привлекательного в макаках?» — говорит он. «Самцы вытворяют с самками такое, что лично мне кажется крайне непривлекательным». И наоборот. А все из-за половых гормонов приматов. Гормоны заставляют людей воспринимать других как более привлекательных по сравнению с тем, как оценили бы их, находясь в нормальном состоянии. Гормоны – это природный эквивалент трех бутылок пива. Но только не в том случае, если вы сидите на противозачаточных таблетках. У людей гормональная контрацепция выравнивает месячные пики и спады в природном уровне гормонов и, как следствие, делает то же в отношении либидо. Противозачаточные пилюли генерируют среднюю дневную норму гормонов. Этого достаточно для того, чтобы ваш организм перестал вырабатывать свою собственную неравномерную колеблющуюся в течение цикла дозу. Хотя уровень эстрогенов в пилюлях достаточно высок, чтобы препятствовать овуляции, он ниже, чем во время природного пика середины цикла. Как отмечает уролог и автор сексологических рекомендаций Дженнифер Берман, пилюли приводят нас в состояние, подобное менопаузе. Противозачаточная таблетка содержит эстроген и прогестерон, но она влияет и на тестостерон. А ведь именно тестостерон в большей степени, чем любой другой гормон, отвечает за женское либидо. В особенности надо отметить, что пилюля поднимает в крови уровень глобулина, связывающего половые гормоны, ГСПГ, а также протеина, который, соединяясь с тестостероном, нейтрализует его. Даже после того, как пилюля выводится из организма, либидо может не восстановиться. В 2006 году уролог Ирвин Гольштейн провел исследование, во время которого наблюдал за уровнем ГСПГ и свободного, не связанного тестостерона у женщин, принимавших таблетки, и у женщин, которые прекратили прием. ГСПГ не уменьшался, когда испытуемые переставали принимать таблетки, а уровень тестостерона и, предположительно, либидо не восстанавливался. Почему же снижение либидо не указывается в качестве побочного эффекта гормональных противозачаточных средств? Комиссия по контролю над лекарствами не считает, что вопросы поведения и особенно сексуального поведения – сфера ее компетенции, говорит Уоллен. А почему врачи не сообщают об этом женщинам перед тем, как выписать рецепт? В какой-то мере потому, что не так много женщин, сидящих на пилюлях, жалуются на низкое либидо. Одна из четырех по статистике, которая мне известна. Для многих женщин возможность не беспокоиться насчет беременности важнее, чем низкая либидо в середине цикла. Ведь тогда они имеют больше секса, а не меньше. Пилюли не мешают наслаждаться сексом, не меняют реакций, они просто приглушают драйв. Многие женщины вообще ничего не замечают, другие готовы заплатить эту цену. Менопауза – это природный, более жесткий аналог приема таблеток. Уровень эстрогена и тестостерона падает, унося с собой либидо. В 2004 году компания Procter & Gamble предложила решение для женщин со слабеющим сексуальным желанием в постменструальный период – тестостероновый пластырь под названием Интринса. Когда же комиссия по контролю за лекарствами попросила представить больше данных о безопасности, компания пошла на попятный. Очевидно, из осторожности, после скандалов, связанных с постклимактерической заместительной гормональной терапией. Однако в июле 2007 года Европейская организация экспертизы лекарственных препаратов, аналог комиссии по контролю над лекарствами, пошла навстречу производителю и одобрила пластырь Интринса. Для применения женщинами с расстройством сексуального желания, низким либидо. Американкам, которые хотят его попробовать, нужно всего лишь заглянуть в ближайшую аптеку. Тестостероновый пластырь был предметом яростных споров на встрече Международного общества изучения женской сексуальности в 2007 году, проведенной, как ни забавно, в Disney World. Презентация эндокринологами своего детища вызвала много беспокойных криков со стороны ученых и их спонсоров из фармацевтических компаний. Их общий смысл хорошо выразил один из участников конференции. Эндокринологи превращают обычный феномен среднего возраста в болезнь. Ах, если бы макаки-резусы могли прочитать некоторые научные работы, на которые они вдохновили людей. Например, о 62 замужних американских женщинах, которые в течение 3 месяцев перед тем, как отправиться в постель, мазали себе грудь синтезированными половыми феромонами резус-макак. Как выяснилось, эти растирания не вдохновляли мужей чаще заниматься сексом со своими женами. Они вообще ни на что не вдохновляли. Разве что вызывали желание смыть с себя поскорее свой позор. Так зачем же 62 американки это делали? Краткий ответ. Им заплатили за исследование. По доллару в день. На дворе был 1977 год. Развернутый ответ. Ученые, наблюдавшие за обезьянами, решили, что причина столь частых сексуальных контактов макак-резусов период овуляции у самки, не влияние гормонов, толкающих ее к спариванию, а то, что в организме самки есть некие феромоны, химические соединения, которые вызывают у самца сексуальное влечение. Феромоны – обычное дело в соседних царствах животного мира. У насекомых, например, у грызунов и у некоторых представителей рода свиней. Однако сексуальное влечение, вызванное запахом, у приматов до сих пор известно не было. Наличие у резусов и, как следствие, у людей феромонов пытались обнаружить английские ученые, а также исследователи, занимавшиеся поведенческой нейроэндокринологией. В 1971 году Ричард Майкл объявил, что в вагинальной секреции самок генерируется некое вещество, обоняемое самцами. Именно это заставляет самцов становиться инициаторами секса. Впрочем, таких было не очень много. Критики указывают, что 50% данных составили всего 2 самца. Майкл называл предполагаемые феромоны резусов копулинами. Вскоре после своего открытия Майкл запатентовал вещество, имеющее такой же химический состав, как и копулины, утверждая, что оно вызывает сексуальное влечение. Джордж Претти, исследователь из Центра химии Монел в Филадельфии, рассказывает, что в 1970-е годы парфюмерные компании добавляли синтезированный обезьяний феромон в свою продукцию. Возможно, вам это кажется отвратительным. Тогда спешу сообщить, что другой эрзац-возбудитель сексуального желания под названием Realm был сделан из частиц кожи, которую соскребали, цитирую Претти, с внутренней части гипсовых повязок, которые носили травмированные лыжники. Слово, которое я не могу написать, не воображая при этом расу маленьких похотливых существ, загруженных на борт космического корабля «Энтерпрайз». Другие эндокринологи тоже скептически отнеслись к заявлению Майкла. Голдфуд и трое его коллег из Висконсинского регионального центра изучения приматов изготовили лаваш. Это прелестное французское слово обозначает жидкость, полученную при промывании влагалища самки резуса в течке, и увлажнили этой субстанцией тазовые части нейтральных, то есть не производящих гормоны самок. Суть эксперимента: если капулин действует, самцы попытаются спариваться со смазанными лаважем нейтральными самками. Самцы не стали. Работа Майкла с феромонами получила, тем не менее, широчайшее освещение в прессе. К сожалению, поскольку таким образом сформировалось абсолютно неверное понимание того, что же такое женские гормоны и сексуальное поведение женщины. Подразумевалось, что когда дело доходит до секса, самка примата – это просто пассивный сосуд, не принимающий важного участия в процессе. Однако я не держу зла на доктора Майкла, потому что его работа вдохновила ученых на крайне занимательное научное исследование. В 1975 году группа ученых из Центра химии Монел в Филадельфии взялась за изучение изменений в степени приятности запахов женского влагалища на протяжении месячного цикла. Естественно, женщин попросили на время исследования исключить из рациона лук, чеснок и спаржу. Не вполне понятно почему, но также рекомендовали не есть брокколи, брюссельскую капусту, кочанную капусту, чили, карри, кислую капусту и ананасы. Ученые предполагали, что во время фазы овуляции запах может быть более приятным, чем в другие дни цикла. И действительно, испытуемые находили его несколько более привлекательным и менее интенсивным, чем в другое время. Однако, по словам авторов исследования, данные эксперимента не подтверждают, что запахи выделений вагинальной секреции особенно приятны для человеческих самцов. Претти и его команда, ясное дело, не имели в виду армию любителей грязных трусиков. Поиск в Google по запросу «грязные трусики» выдает около 78 тысяч результатов. Большая их часть – это предложения о продаже оных трусиков, сайты с несколькими фото или ссылки на PayPal. В Википедии говорится, что некоторые японские секс-шопы оказывают такую услугу, как обмен трусиков для девочек, которые носят их день-другой, а потом меняют на новое по дороге в школу. Чем грязнее трусики, тем они дороже, сообщает Википедия, тем самым еще более дистанцируясь от своего чопорного конкурента энциклопедии Британика. Был и еще один претендент на роль сексуального феромона человека – вещество под названием андростенон, обнаруженное в подмышечных потовых выделениях мужчин. Андростенон давно известен как сильный сексуальный феромон свиней. Когда свинья в течке чувствует его запах, она готова к спариванию с самцом. Итак, его присутствие в секреции мужского тела породило бурю предположений. Его влияние на женщин не доказано, но это не повод прекращать попытки. Много лет физиологи и эндокринологи проводили различные эксперименты, нанося содержащий андростенон состав на различные предметы в местах общего пользования. Например, брызгали на двери туалетных кабинок из баллончиков Бормейт синтетической аэрозольной версии андростенона. В какой-то момент опыты, казалось, увенчались успехом. Кирк Смит и его коллега из Бирмингемского университета в Великобритании распылили бормейт на сиденье стула в приемной дантиста, каковой считался среди женщин-посетительниц непопулярным. Цель была проста – посмотреть, будут ли женщины отныне чаще усаживаться на этот стул. За популярностью стульев втайне присматривал служащий. Выяснилось, что бормейт работает. Женщины садились на стул значительно чаще, чем до того, как на сцену вышел Кирк Смит со своим баллончиком. Так что же этот опыт со стулом дантиста доказал нам в плане отношений мужчин и женщин? «Ничего», — говорит Джордж Претти, который отказался участвовать в этом исследовании и раскритиковал методологию. Суть его критики в том, что выделение секреции человеческой подмышки, похоже, не привлекают ни одного представителя нашего вида, кроме разве только исследователя-физиолога. Несмотря на неубедительность свидетельств эффективного воздействия андростенона на половое поведение человека, в скором времени еще кое-кто запатентовал средства на базе андростенона. Уинфред Катлер работала с Джорджем Претти. Их пути разошлись, когда Катлер принялась помещать на обложки мужских журналов рекламу Athena Pheromone 10X. «Повысьте октановое число вашего лосьона после бритья». Катлер опубликовала работу, где утверждала, что мужчины, добавляющие 10X, в свой одеколон чаще встречались с женщинами и занимались сексом по сравнению с контрольной группой. Претти, в свою очередь, заявил, что Катлер не продемонстрировала твердых доказательств подобного факта, и до сих пор никакое количество 10X не может свести эту пару вместе даже на рабочих совещаниях. «Для клиентов Катлер у меня есть идея получше. Прекратите пользоваться одеколоном вовсе. Женщина одеколон не привлекает. Если не верите мне, вот цитата из пресс-релиза Чикагского фонда исследований вкуса и запаха. Мужские одеколоны, несомненно, понижают приток крови к влагалищу». Директор фонда Эл Хирш присоединял женщин к вагинальному фотоплатизмографу, предварительно надев на них хирургические маски, пропитанные разными запахами или комбинациями запахов. Дабы удостовериться, что женщин не возбуждает само по себе наличие маски, Хирш надел на контрольную группу маски, не пахнущие ничем. Кроме запаха одеколона, женщин отталкивал запах вишни и жареного на углях барбекю. В топе запахов, привлекающих женщин, загадочным образом оказались огурец и конфеты фирмы Good and Plenty. Утверждалось, что эти запахи увеличивают приток крови к влагалищу на 13%. Хирш полагает, что эффект тут точно по Павлову. Запах огурца или Good and Plenty может вызвать в памяти картины загородного дома бабушки. Но с чего бы женщинам возбуждаться? И зачем использовать карамель Good and Plenty вместо обычной лакрицы? Хотя вопрос о существовании человеческих феромонов остается открытым, секс кажется причастен к тому, как женщины и мужчины реагируют на запах гормонов друг друга. Исследовательница Иванка Савик из Стокгольмского Каролинского института предложила гетеросексуальным женщинам и гомосексуальным мужчинам вдохнуть запах определенного гормонального компонента мужского пота. После этого их гипоталамус просветили на импульсном электротермическом сканере мозга, предполагая наличие сексуальной реакции, а не только реакции мозга на запах. Те же результаты Савик получила, когда попросила гетеросексуальных мужчин и во время второго исследования лесбиянок вдохнуть запах похожего на эстроген вещества, найденного в женской моче. Савик подчеркивает, что вещества, изготовленные из пота и мочи, в отличие от настоящего феромона, не спровоцировали никаких изменений в поведении. Кроме, может быть, решения никогда больше не принимать участие в исследованиях Иванки Савик. Глава 15. Люди, которых изучают в парах, лаборатория большого секса. Начиная эту аудиокнигу, я лелеяла наивную мечту найти команду ученых, работающих над разгадкой секрета изумительного самозабвенного секса. Ученых, которые работали бы по ночам в лаборатории без окон, оснащенной по последнему слову техники, людей с пронзительным взглядом и неопределимым акцентом. Неделя за неделей ученые присоединяют пары к своим приборам, производят измерения, расспрашивают, снимают на видео. Данные анализируются, видеозаписи тщательно просматриваются. И вот в один прекрасный день кто-то из исследователей удовлетворенно кивает. Я подозревала, что тайны, раскрытые в этой лаборатории, должны быть связаны не столько с движением крови по капиллярам или расстоянием между влагалищем и клитором, или с гормонами, сколько с самой парой в постели и с тем, что чувствуют друг другу эти два человека. Ибо эти чувства вдохновляют их и расцвечивают яркими красками то, что происходит между ними. Без этих чувств можно сыграть увертюру и дальше – крещендо по нарастающей, но такая музыка не вознесет на вершину блаженства. И вот месяца за два до того, как я взялась за этот труд, мне удалось отыскать такую лабораторию. В 1979 году Уильям Мастерс и Вирджиния Джонс опубликовали «Гомосексуальность в перспективе» — книгу, которую я не читала и ничего не слышала о ней. В течение 5 лет Мастерс и Джонсон наблюдали и сравнивали в своей лаборатории совокупление гетеросексуальных, гомосексуальных и амбисексуальных пар. Этот последний термин ученые придумали для обозначения тех немоногамных сексуальных оппортунистов, которые ведут напряженную половую жизнь, одинаково охотно занимаясь сексом и с мужчинами, и с женщинами. Стремясь сохранить личность подопытных в тайне, ученые впрямь назначали сеансы исследований на поздний вечер или на выходные, когда в здании никого не было. Кое-что даже превзошло мои ожидания. Если одни испытуемые занимались сексом со своими супругами или постоянными партнерами, то другие – с незнакомыми людьми. Более того, этих незнакомцев они выбирали не сами. Партнеров им назначали Мастерс и Джонсон. Эти мужчины и женщины приходили в лабораторию, беседовали с исследователями и после короткого инструктажа принимались за дело с человеком, которого прежде не знали. А Мастерс и Джонсон наблюдали. Я узнала об этом проекте из колонки о здоровье в The New York Times. Джейн Броди рецензировала книгу через неделю после ее выхода в свет. Подзаголовки в статье были туманными и слишком обтекаемыми. За исключением одного. Изнасилование – фантазия для двоих. Мастерс и Джонсон составили список из 5 наиболее часто встречающихся сексуальных фантазий гомо- и гетеросексуальных мужчин и женщин. Насилие оказалось на первом или втором месте у всех 4 групп. Гетеросексуальные мужчины и лесбиянки представляли себя попеременно в роли насильника или жертвы. В случае группового изнасилования я не перестаю умиляться. Гомосексуальные мужчины иногда исполняли дополнительную функцию инициатора или организатора. «Люди, которых изучают в парах», так звучал один из них. Все равно, что озаглавить марш миллионов, как «люди, идущие группой». В конце абзаца где речь шла о протоколах исследования, Броди просто отметила: некоторых людей назначали партнерами. Случайный читатель, увидев это, мог бы ошибочно решить, что речь идет о танцах. Я немедленно заказала эту книгу. Как обычно, то есть как большинство сексологов, Мастерс и Джонсон не слишком распространялись о мелких и неважных деталях. Могу сказать, что термостат устанавливался на 25,5 градуса, видимо, потому что пары были голыми и, разумеется, не накрывались одеялом. Еще мне известно, что некоторые участники опытов просили включить музыку, однако не знаю, какую именно, так же, как не знаю, какая стимулирующая литература использовалась, чтобы возбудить субъектов исследования в сексуальных реакциях человека 20 годами раньше. Ученые рассказывали, что многие мужчины и женщины, которым предстояло заниматься сексом с назначенными партнерами, волновались. Они опасались, что партнеры не сочтут их привлекательными. Странное дело, но обратная ситуация никогда не возникала. Никому не приходил в голову вопрос, сочтет ли он сам притягательным человека, чьи гениталии собирается испытать почти всеми мыслимыми способами – мануально, орально и каитально. Но не ректально. Анальному сексу, который Мастерс и Джонсон назвали ректальным совокуплением, было посвящено отдельное небольшое исследование. Наблюдались 12 пар, 5 гомосексуальных и 7 гетеросексуальных. В 3 из 7 гетеросексуальных пар партнеры были незнакомы. Ученые изучали сокращение анального сфинктера. Вывод: главным образом поначалу это просто больно. И пытались выяснить, вызывает ли сексуальное возбуждение появление ректальной смазки. Нет, не вызывает. Заразиться чем-либо было невозможно, однако всех субъектов исследования предварительно проверили на наличие венерических заболеваний, а про СПИД тогда еще толком не знали. У исследователей была только одна проблема. Они в первое время боялись, что испытуемые могут приударить за ними и или завести какой-нибудь разговор. Не знаю, какой именно. Ученые обозначили это как проблему изучения подопытных, стремящихся к социальным взаимодействиям с исследователями. В отличие от сексуальных реакций человека, этот проект не был ориентирован на изучение физиологических механизмов возбуждения и оргазма. Все, что наблюдали Мастерс и Джонсон у своих гетеросексуальных испытуемых в 50-е годы 20 века, часть этих людей принимала участие и в более поздних исследованиях. Было в равной степени применимо гомосексуальным парам. Когда у них перед глазами прошло множество циклов сексуальных реакций геев и лесбиянок, они быстро сделали вывод, что возбуждение и оргазм – это возбуждение и оргазм независимо от того, сколько пенисов у пары – один, два или ни одного. Большой раздел книги посвящен сравнению функциональной эффективности и неудач у разных групп. Геи в сравнении с натуралами, в сравнении с амбисексуалами, постоянные партнеры в сравнении с назначенными, таблица за таблицей с названиями вроде «функциональная эффективность амбисексуалов при манипулятивной стимуляции совокуплений». Таковы уж Мастерс и Джонсон, что не приминули заметить их критики. Механизаторы секса, одержимые идеей эффективной стимуляции – и низводящая страсть до безличных физических манипуляций. Однако в конечном счете ученые отложили в сторону секундомеры и таблицы и обратили взгляд на волонтеров-испытуемых. Кого же они увидели? Живых людей. Это и был эффективный секс, искусный, результативный, направленный на достижение цели, не отягощенный никакими запретами и с очень малым процентом неудач. Тут не было значимой разницы между изучаемыми группами. По сути дела, Любой, кто соглашался на исследование Мастерса и Джонсон, гей или натурал, человек, имевший постоянного партнера или не имевший, обычно достигал оргазма, по собственным словам, в 100% случаев. И в самом деле, зачем бы людям, знающим, что в сексе они виловаты, подписываться на этот проект? Однако эффективный секс не был изумительным сексом. Лучшее, что происходило в лаборатории Мастерса и Джонсон, любовные игры между парами геев и лесбиянок. И вовсе не потому, что они практиковали какие-то особые сексуальные техники, а просто потому, что эти люди не спешили. Они самозабвенно, всецело отдавались друг другу и сексу. Они старались двигаться медленно и задерживаться на каждой стадии стимуляции партнера, шаг за шагом наращивая напряжение, чтобы вдоволь насладиться всей полнотой блаженства. Они заводили друг друга, явно стремясь продлить удовольствие партнера на высшей точке сексуального возбуждения. Еще одно различие. То, что делала лесбиянка со своей партнершей, ничуть не менее возбуждало и ее саму. Ее заводили не только, скажем, ласки груди, но и реакция партнерши. Гетеросексуальные пары Мастерса и Джонсон никак не могли постичь, что, пытаясь завести и раззадорить партнера, ты сам возбуждаешься точно так же, как когда испытываешь это на себе. Лесбиянки не только лучше удовлетворяют своих партнерш, но и раскрепощены в гораздо большей степени, нежели мужья со своими женами. Как правило, гетеросексуальный мужчина настолько озабочен своими собственными ощущениями, что, кажется, совершенно не интересуется, насколько сильно сексуальное возбуждение партнерши. Нашлось очень немного примеров, когда муж вполне осознавал степень сексуального возбуждения своей жены и помогал ей продлить ее удовольствие, а не пытался поскорее довести ее до кульминации. Та же критика относится и к гетеросексуальным женщинам. Ориентация на достижение цели, попытки просто поскорее довести дело до конца, гетеросексуальные женщины демонстрируют столь же часто, как и их партнеры-мужчины. Женщины не обращают внимания ни на соски своих мужей, ни вообще на что-либо, кроме пениса. В то же время гомосексуальные мужчины ласкали все тело партнера. Подобно лесбиянкам, геи умеют раззадорить партнера. В отличие от жен, жена достаточно редко отслеживает предоргазменное состояние мужа и удерживает его на этом высочайшем уровне сексуального возбуждения. Мастерс указывает, что гетеросексуальные пары находились в менее выгодном положении, поскольку не обладали дополнительным преимуществом так называемой гендерной эмпатии. Стремление сделать для партнера то же, что вы сделали бы для себя, хорошо работает только если вы гомосексуальны, поскольку быстрое, сильное трение было основной техникой мужской мастурбации, писал Мастерс. Тот же механизм применялся мужчиной во время воздействия на клитор женщины-партнерши. Более легкие и нежные прикосновения лесбиянки оказались в целом более уместны. Очевидно, по сходным причинам гетеросексуальные женщины, как говорили их мужья исследователям, сжимали пенис недостаточно сильно. Впрочем, такое отсутствие эмпатии не является непреодолимым. Надо просто спокойно и открыто говорить о своих ощущениях. Еще одно большое и важное различие, обнаруженное Мастерсом и Джонсон между гетеро- и гомосексуальными парами, состояло в том, что геи чаще и свободнее говорили о том, что им нравится, а что нет. Казалось, гомосексуальные мужчины и женщины чувствуют себя в мире секса гораздо более непринужденно. Мастерс приводит такой пример реакции женщины, когда гетеросексуальный мужчина вводил в нее палец. Хотя многим женщинам это не нравилось, и они были явно недовольны, лишь двое попросили своих мужей прекратить. «Мне думается, что гетеросексуальные пары с 1979 года проделали большой путь. Повсеместное освещение секса и сексуальных исследований в СМИ Так же, как появление на телевидении, на радио и в газетах огромное количество просветителей по вопросам секса. Сняли запреты, которые мешали парам открыто говорить друг с другом о своих сексуальных отношениях. Мало-помалу исследования обнажают все как, почему, почему нет и как лучше в вопросах возбуждения и оргазма. Чем больше ученые, эксперты и журналисты говорили о сексе, тем проще становилось об этом говорить и всем остальным. Когда упрощается общение и возрастает количество информации, исчезают табу и укореняется доверие. К сожалению, если люди и помнят хоть что-то о гомосексуальности в перспективе, так это вторую часть книги, где Мастерс и Джонсон расхваливают свои терапевтические методы, помогающие гомосексуалистам превратиться в гетера. Ученые из кожи вон лезут, убеждая читателей, что тщательно отбирали клиентов, принимая только тех, кто стал гомосексуалистом после травмирующего опыта секса с противоположным полом, например, изнасилование или жестокое обращение. И вместе с тем уверяют, что никого из обратившихся к ним гомосексуальных мужчин и женщин они не заставляли стремиться к гетеросексуальности. Впрочем, как сказал один критик, многих, вероятно, стоило бы настроить на то, что не надо следовать ей. Так или иначе, отдадим должное Мастерсу и Джонсон, а также и Альфреду Кинси, и Роберту Диккенсону, и Старикану, и всем остальным, о ком мы говорили ранее. Лабораторные исследования в области секса никогда не были легким, безопасным или хорошо оплачиваемым занятием. Опыт за опытом, каждый отдельный результат может показаться мелким или ничего не значащим. Но обобщение всего освоенного, нестройный дуэт науки и массовой культуры сделали нашу жизнь немного счастливее. Все они заслужили того, чтобы снять перед ними шляпу, и не только.